Пуля в лоб или по Владимирке. Итак, преступник понял, что он сделал. Совершенно ясно себя осознает, он услышал ясный ответ, что теперь делать. И такой человек, Родион Раскольников, что при совершенно ясном сознании, что он сделал и что теперь делать, отнюдь не покаяние ему предстоит. Но перед лицом вечной тоски у него по точному диагнозу Свидригайлова теперь две дороги – пуля в лоб или по Владимирке. Остается ему либо самоубийство, последний шаг Свидригайлова, либо страдания понести, окончательное решение Сони. Состояние его изменилось. Он в последнее время, хоть и всегда почти был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу. Даже раз он вышел в какую-то рощу. Но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал, как будто чье-то близкое и тревожное присутствие. Не то чтобы страшное, а как-то уж очень досаждающее. Так что поскорее возвращался в город. Смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные. Здесь было уж как будто бы легче. И даже уединение. Раскольников почувствовал, что если он решится терпеть вечную каинскую скорбь, ему придется терпеть чье-то невидимое, близкое и тревожащее присутствие. Жить с этим? Он инстинктивно ищет выхода. Свидригайлов или Соня? Особенно тревожил его Свидригайлов. Можно даже сказать, что он будто остановился на Свидригайлове. На квартире Сони, пока готовились похороны Катерины Ивановны, он со Свидригайловым встречался. Они перекидывались короткими словами, но не касались главного. В последнюю встречу Свидригайлов, вдруг помолчав и понизив голос, спросил. «Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой? Слушайте и глядите, а как будто не понимаете. Эх, Родион Романович, всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху». Эти слова Раскольникова запали. Возможно, жизнь? Он решает сходить и узнать, что Свидригайлов под этим разумеет. Свидригайлов или Соня? Раскольников попал на панихиду. Отстоял всю службу и после подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий жест даже поразил Раскольникова недоумением. Даже странно было, как. Ни малейшего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке. Это уж была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, он это понял. Соня ничего не говорила. Ему стало ужасно тяжело. Свидригайлов и Соня оба молчат. Раскольников оставлен в своем уединении и бездействует. В поэтике романа, мы чувствуем, назревает важная перемена. Преступление и наказание, повторим еще раз. Реалистический роман предельного мыслительного содержания. Мысль романа имеет свою стихию. Двоится, захватывает персонажей, сталкивает их, пробивается к герою. Настал момент, когда герой все сознал, все понял, все услышал. Все персонажи определились в отношении к основной мысли романа. Каждый из них свою мысль до главного героя донес. Герой все сознает. Однако сознание само по себе не спасительное. Скорее, оно даже опасно. Герой сознает печать, лежащую на нем, как вечную тоску. К спасению от этого он не приблизился, а к самоубийству стал ближе. Мысль в художественном целом романа, если не умаляется, то становится спокойнее и наблюдательнее. Все большее значение будут приобретать незначительные по виду детали. Игра, драматизм, интрига постепенно удаляются из мыслительной стихии романа. Если кто не высказался еще из героев, то выскажется до самого последнего конца. Герой бездействует. Тогда его посещают. На квартиру к нему приходит Разумихин, а за ним следователь Порфирий Петрович для последнего разговора. От Разумихина Раскольников узнает, что Порфирий Петрович психологически разъяснил, что в убийстве виновен Миколка, гений притворства и находчивости, гений юридического отвода. Верить Порфирию? Что за цель у Порфирия? Отводить глаза у Разумихина на Миколку. Входит Порфирий. И начинает объясняться с Раскольниковым. Но как бы пренебрегая своими прежними приемами и уловками, опустив глаза, как бы не желая смущать своим взглядом свою прежнюю жертву. Лицо его вдруг как будто грустью подернулось. Раскольников не видал и не подозревал у него такого лица. Преступник стал скорбен, следователь оставляет комическую роль. «Иронический вы человек, какая ваша должность комическая?» — обменялись они уколами в прошлую встречу. Теперь Порфирий Петрович серьезен и грустен. Его игра отражает теперь скорбные чувства героя и переходит в сферу высокого комизма. Раскольников теряется. «Неужели же в самом деле он за невинного меня принимает? Много я заставил вас перестрадать, Родион Романович. Ведь понимаю же и я, каково все это перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому. Познав вас, почувствовав к вам привязанность, а теперь желаю с моей стороны всеми средствами загладить произведенное впечатление и доказать, что и я человек с сердцем и совестью. Истинно говорю-с». Раскольников почувствовал прилив какого-то нового испуга. Мысль о том, что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его. А Порфирий не хитрит и не врет ни в чем, а по порядку рассказывает Раскольникову, как и почему начал его подозревать, чтобы тот не обвинял его за злобное тогдашнее поведение, когда проклятый мещанинишка за перегородкой сидел, а потом к Раскольникову пошел извиняться, о чем Порфирию уже известно. Началось все с одной совершенно случайной случайности. Слухи и случайности, все совпало тогда в одну мысль. И статейку вашу я прочел как знакомую. В бессонной ночи и выступление она замышлялась с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный гордый энтузиазм в молодежи. Я тогда поглумился. А теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть как любитель, эту первую юную горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Как было следователю не увлечься подозрением, ведь следователь тоже человек. И с обыском у вас был-с, хе-хе, был-с. Когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали, неофициально и не своим лицом, а был-с, но напрасно. А помните, как господин Разумихин начал вам проговариваться? Это мы устроили с тем, чтобы вас взволновать. А Заметова вы тогда, ну, просто придавили. Жду вас изо всех сил, а вас Бог и дает, идете. Эх, ну зачем вам было тогда приходить? Смех-то ваш, как вошли тогда, помните? Ведь вот точно сквозь стекло я все тогда угадал. А не жди я вас таким особенным образом, то в смехе вашем ничего бы не заметил. Вот оно что значит в настроении-то быть. А статейку, как стали вы излагать, так вот каждое слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним стоит. Ну вот, Родион Романович, таким-то образом я и дошел до последних столбов. Да как стукнулся лбом и опомнился. Нет, говорю, что это я? Ведь если захотеть, то все это, говорю, до последней черты можно и в другую сторону объяснить, да еще натуральнее выйдет. Мукас. Да как услышал я тогда про эти колокольчики? Раскольников ходил на квартиру убитой, звонил в дверь. Так весь даже так и замер, даже дрожь прохватила. Ну, думаю, вот она, черточка, и есть оно. Вы тогда 100 шагов с мещанинишкой рядом шли, после того, как он вам убийцу в глаза сказал, и ничего у него, целых 100 шагов спросить не посмели. А если бы не развел нас Миколка? Раскольников слушал в невыразимом волнении, как человек, насквозь его раскусивший, от самого себя отрекался. Он боялся поверить и не верил. В двусмысленных еще словах он жадно искал и ловил чего-то более точного и окончательного. Опять Порфирий, хоть и с другой стороны зашел, и именно не лжет, искренно говорит, а опять Раскольникова увлек и мучает, опять как черт мучает. Ненадолго на этот раз. «Миколка, дитя несовершеннолетнее, художник, сердце имеет, фантаст. 2 года у некоего старца под духовным началом был, в пустыню бежать хотел. Петербург, опять город. Петербург на него сильно подействовал, особенно женский пол, ну и вино. В остроге-то и опомнился, видно теперь, честный старец, Библия тоже явилась опять. Знаете ли, Родион Романович, что значит у иных из них пострадать? Это не то, чтобы за кого-нибудь, а так просто пострадать надо. Что, не допускаете, что ли, чтобы из народа, из такого народа выходили люди фантастические, да сплошь? Нет, батюшка Родион Романович, тут не Миколка. Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случаев, когда помутилось сердце человеческое, когда цитируется фраза, что кровь освежает, когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты, тут теоретически раздраженное сердце. Тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода. Решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел. Двери за собой забыл притворить, убил, да и денег взять не сумел. Припомнить этот колокольчик идет, холоду спинного опять испытать потребовалось. А то вот еще убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит. Нет, уж какой тут Николка, голубчик, Родион Романович, тут не Миколка. Как кто убил? Да вы, Родион Романович, вы и убились. Кончено. С Порфирием Петровичем кончено. Полная ясность. А тот еще раз напоследок черта сыграет. Открыто и прямо. Предлагает Раскольникову учинить явку с повинной. И тут же вставляет, что есть у него на Раскольникова черточка. Улика или не улика? Я, может быть, и сам от вас кое-что даже и теперь скрываюсь. Не все же мне вам так взять и выложить. Хе. А заявку с повинной избавка будет. Не надо мне совсем вашей избавки. Но вот этого-то я и боялся. Горячо и как-то невольно воскликнул Порфирий. Эй, жизнью не пренебрегайте, много ее впереди будет. Нетерпеливый вы человек. Ищите и обрящите. Вас, может, Бог на этом и ждал. А что, стыда буржуазного, что ли, испугались? Угадал черт. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Страдание тоже дело хорошее. Пострадайте. Миколка-то, может, и прав, что страдание хочет. Знаю, что не веруется. А вы лукаво не мудрствуйте. Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая, не беспокойтесь. Прямо на берег вынесет и на ноги поставит. Вам теперь воздуху надо. Воздуху, воздуху, угадал черт. Раскольников даже вздрогнул. Бьюсь об заклад. Предполагаете, что я к вам теперь подольщаюсь? Аж уж, может быть, и в самом деле подольщаюсь, хе-хе. Вы мне, Родион Романович, на слово-то, пожалуй, и не верьте. Пожалуй, даже и никогда не верьте вполне. Это уж такой мой норов. А ну, как я убегу? Нет, не убежите. Вы ведь вашей теории уж больше не верите. С чем же вы убежите? Помяните мое слово, сами явитесь. Да еще как, пожалуй, самому себе неожиданно. Сами еще за час знать не будете, что придете с повинной. Опять угадал. Я даже вот уверен, что вы страдания надумаетесь принять. Страдания, Родион Романович, великая вещь, Миколка-то прав. Две дороги у Раскольникова, уверен Свидригайлов. Порфирий уверен, что одна ему дорога. По Владимирке. Но просьбицу щекотливенькую, так, на всякий случай, чему я, впрочем, не верую, считаю вас вполне неспособным, просьбицу-то все-таки он ему высказывает. Пришла бы вам охота в эти 40-50 часов как-нибудь дело покончить иначе, фантастическим каким образом, ручки этак на себя поднять, то оставьте краткую, но обстоятельную записочку. Две только строчечки и об камне упомяните. То есть, если с собой покончите, то улику упомяните, чтобы ему дело закрыть, да и Миколку освободить. Порфирий вышел, как-то согнувшись и как бы избегая глядеть на Раскольникова. Закончил Порфирий как сыщик и даже с неловкостью. Ему было тяжело говорить с человеком, зная, что с ним будет происходить в эти 40-50 часов. И это угадал черт. Раскольников выходит за ним следом. Он спешил к Свидригайлову. Пришло время. Он чувствовал беспредельную нравственную усталость. А между тем он все-таки спешил к Свидригайлову. Уж не ожидал ли он чего-нибудь от него нового, указаний, выхода. Раскольников начинает понимать свое или-или. Соня. Опять просить у ней слез. Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собой неумолимый приговор, решение без перемены. Тут или ее дорога, или его. Нет, не лучше ли испытать Свидригайлова? Однако ж, что может быть между ними общего? Даже и злодейство не могло бы быть у них одинаково. Разговор со Свидригайловым будет у Раскольникова сбивчивый и по мысли совершенно пустой. Закончится он тем, что Раскольников с удивлением и отвращением будет думать, зачем он вообще на него пошел. Однако разговор этот интересен ввиду последующего. Самоубийство Свидригайлова и тех часов, что ожидали Раскольникова. Тут не содержание и не канва разговора интересна, а всякие случайные обстоятельства и словечки. Слова и мысли все уже были высказаны, проговорены, повторены. Остается голое страшное – жить или не жить. Решение как таковое – акт воли в чистом виде. Раскольников находит Свидригайлова не в квартире, а в трактире, в отдельной комнате, где Свидригайлов проводил целые дни. Трактир был грязный, дрянной и даже не средней руки. «Надо же где-нибудь сесть», – говорит Свидригайлов Раскольникову. Свидригайлов любил, чтоб было с грязноцой. Однако в этой дрянной обстановке он так поставил, недели не жил в Петербурге, что уж все около него было на какой-то патриархальный лад. В трактире он был у себя, ему служат, не беспокоит, руки целуют. И внешность его почему-то именно здесь выплывает, потому что именно сейчас каждая мелочь значение иметь будет. Свидригайлов оказывается чрезвычайно моложавый человек, с лицом румяным, красивым и неприятным. Глаза его слишком голубые, а взгляд слишком тяжелый. Одежда щегольская в грязном трактире. Но в особенности щеголял он бельем. Запомним эту деталь. В разговоре с Раскольниковым Свидригайлов отпускает замечания неприцельные и ужасно меткие. Что Раскольников, не помня себя, как-то нашел его трактир. Свидригайлов объясняет тем, что он два раза растолковал ему уже дорогу, да только Раскольников, слушая его, не слушал и в это время сам с собой говорил. В Петербурге много народу, ходя, говорят сами с собой. Это город полусумасшедших. Если бы у нас были науки, то медики, юристы и философы могли бы сделать над Петербургом драгоценнейшие исследования, каждый по своей специальности. Редко где найдется столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге. Чего стоят одни климатические влияния? Между тем, это административный центр всей России, и характер его должен отражаться на всем. Раскольников перед убийством много сознавал, много перешептал себе, лежа в темноте. Захотел перестать болтать, попробовать и убил. В Петербурге, замечает Свидригайлов, многие сами с собой говорят, Петербург – город полусумасшедших. Достоевский был пророком русской революции. Он предсказал ее возможности и нравственный облик. В эпилоге романа «Преступление и наказание» и герой его романа «Бесы» предсказал масштабы революции – 100 миллионов жизней. На всем теле страны должна была быть точка, откуда суждено было выскочить революции и триумфальным шествием пройти по России. Достоевский не то что точку эту угадал, а в нее, в Петербург, все действие преступления современного поместил. Раскольников есть именно горестный предтеча русской революции, мировой трагедии. Вот он, Петербург Достоевского, и развратному, праздному, наблюдательному, обаятельному, мистичному герою романа Достоевского дал мысли о Петербурге высказать, да и не один раз. Именно в Петербурге подытожилась вся его жизнь, и произошло самоубийство в тех деталях, в которых оно описано. В Петербурге у Свидригайлова, когда был молод, были и шулерство, и кутеж, и растление малолетней. Многое было до женитьбы. Накануне отъезда в Петербург после смерти жены и по дороге в город, и в самом Петербурге у Свидригайлова были посещения Марфы Петровны. Тут он начал ощущать свою особенную скуку. Тут представилась ему, так сказать, свидригайловская вечность, комната с пауками. В Петербурге, может быть, Свидригайлов открыл, что он мистик. На прямой вопрос Раскольникова, мог ли бы он застрелиться, Свидригайлов отвечает с отвращением и даже без всякого фанфаронства. «Боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней. Знаете ли, что я мистик отчасти?» Свидригайлов мистик и развратник. В Петербург он насчет женщин поскорее приехал. Но он чувствует разврат широко, чувствует его дух, запах. Знаете, у Марфы Петровны в деревне меня до смерти измучили воспоминания о всех этих таинственных местах и местечках. Черт возьми, народ пьянствует. Молодежь, образованная от бездействия, перегорает в несбыточных снах и грезах, уродуется в теориях. Откуда-то жиды наехали, прячут деньги, а все остальное развратничает. Так и пахнул на меня этот город с первых часов знакомым запахом. Петербург для Свидригайлова город мистический, сочиненный, умышленный, и город прогрессивный, в смысле разврата. Тут, говорит он, такой канкан, каких нету, и каких в мое время и не было. Да-с, в этом прогресс. В Петербург Свидригайлов приехал с готовой мыслью о самоубийстве, но перед этим он будет пробовать свои способы остановиться. Первое – это мысль, что самый разврат есть как бы занятие, спасение от скуки. «Верите ли, – говорит он Раскольнику, – хоть бы что-нибудь было, ну, помещиком быть, ну, отцом, ну, уланом, фотографом, журналистом, ничего». Никакой специальности. Скучно. Так вы здесь только на разврат один и надеетесь? Ну так что ж, ну и на разврат. В этом разврате, по крайней мере, есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии. Разве не занятие в своем роде? Чему же тут радоваться? Это болезнь и опасная. А, вот вы куда. Я согласен, что это болезнь, как и все, переходящее через меру. Но что же делать? Не будь этого. Ведь это к застрелиться, пожалуй, пришлось бы. В Петербурге Свидригайлов нашел интересного для себя человека, Раскольникова, и даже предчувствовал его заранее, в чем и признался тому. Я еще ехав сюда в вагоне, на вас рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь новенького, и что от вас... Удастся мне чем-нибудь позаимствоваться. Вот какие мы богачи. Чем это позаимствоваться? Разве я знаю, чем? В Петербурге Свидригайлов постоянно держит и мысль о вояже на тот свет, и мысль о женитьбе, то есть какой-то жизни с другим человеком. Он даже шаги предпринял. Невесту ему подобрали. 16-летний ангельчик с личиком вроде Рафаэлевой Мадонны. Лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой. Мысль о женитьбе Свидригайлов пока держит. В Петербурге, то ли желая остановиться, то ли наоборот, ввиду предстоящего вояжа, Свидригайлов делает много добрых дел, умеет в нужное время, в нужном месте и помощь подать, и защитить. Наконец, в Петербурге Дуня. Свидригайлов не совсем лгал Раскольникову, что чувство к Дуне у него изменилось – но он с волнением, упорством и страстью ищет с Дуней встречи, заманивает ее на квартиру, запирает дверь, подставляется под выстрел. Чего он ищет? Когда Дуня уже в его руках, он отпускает ее. Дуня отбросила револьвер. Свидригайлов глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца. И, может быть, не одна тягость смертного страха. Да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого он и сам не мог во всей силе определить. Ему самому стало ясно, и все это вдруг, что насилие над Дуней он совершить не может. «Так не любишь?» – тихо спросил он. Дуня отрицательно повела головой. «И не можешь. Никогда. — с отчаянием прошептал он. «Никогда». Он все-таки от Дуни спасения искал. И, наверное, как-то сразу стало ясно, что все прежние попытки остановиться были тщетой. И разврат скучен, и Раскольников нового не скажет, и женить бы невозможно, и добрые дела его самого не пользуют. Сумела Соня Раскольникову чувство передать, что есть сострадание и любовь. Дуня оставила Свидригайлову револьвер. В ней ли дело это не выдержит? Или в нем растлители и убийцы? Но не сошлось. Странная улыбка искривила его лицо. Жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния. Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он подумал, сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел. Он решился покончить с собой и вышел в город. Петербург, Свидригайлова. У Раскольникова в эти часы должно произойти решение его участи – пуля в лоб или по Владимирке. То есть он не будет в собственном смысле принимать решение. Решение произойдет на такой глубине личности, в таких тайниках воли, что для него самого оно будет неожиданным и даже отвратительным. И этих тайников души, когда решится, что герою надо страдания принять, Достоевский не коснулся. Мы видели, что герой изо всех сил сопротивлялся этому исходу и шел к нему. Все этапы роковой последовательности событий, все шаги преступника по наказанному ему пути один за другим описал автор «Преступления и наказания». Все, но этот важнейший последний момент решения, то, о чем Соня говорила сейчас, сию минуту, иди на перекресток и целуй землю, навсегда останется тайной. На эти часы, когда принималось последнее решение, автор героя оставил. Глубоко сердце, более всего, и человек, кто познает его. Автор оставил героя в символической позиции, как бы над глубиной, на мосту. Что будет происходить над глубиной на мосту? У Раскольникова не прекращается мучительный внутренний диалог. После преступления деятельность самосознания, внутренний диалог не унимается. Вот как это выглядело со стороны. «Я, — говорит герою Свидригайлов, — уже несколько раз смотрел на вас сбоку. Вы выходите из дому, еще держите голову прямо, с 20 шагов. Вы уже ее опускаете, руки складываете назад. Вы смотрите, очевидно, ни пред собой, ни по бокам уже ничего не видите. Наконец, начинаете шевелить губами и разговаривать сами с собой причем. Иногда вы высвобождаете руку и декламируете. Наконец, останавливаетесь среди дороги надолго. Это очень нехорошо. На этот раз Раскольников, зайдя на мост, остановился у перил и стал смотреть на воду. В этой позиции, когда герой стоит над водой, автор его и оставил. Что бы там внутри себя ни говорил герой, о чем бы он ни думал, решение произойдет помимо сознания, даже вопреки ему. Вспомним, что главная мысль романа об оправдании жизни у Достоевского не может быть отвлеченной. Эта мысль на глубине личности, и человек отвечает за нее жизнью, как Раскольников, или смертью, как Свидригайлов. В эти же часы, что и Раскольников, вышел свою мысль разрешить Свидригайлов. То, что с ним происходило, как-то может быть соотнесено с Раскольниковым. Решение у них произойдет разное, но оба в одно время прошли через это. Лишь на таком приближении, через другого человека и другое решение, Достоевский не описывает даже, а дает понять, что на самом деле могло происходить и предшествовало наказанию Раскольникова. Когда преступнику надо вдруг стало страдание принять, оба, Свидригайлов и Раскольников, бродят по городу, сырой Петербург, по которому бродит Свидригайлов. Это выразительнейший портрет города. Между Раскольниковым и Свидригайловым состоялся как бы заочный разговор. Во всяком случае, каждый из них имел другого в виду. Разговор третий по счету. В чтении романа наступает момент, когда каждая деталь приобретает строгое соотносительное и символическое значение по отношению к другим. Описаны шаги, которые делает человек к самоубийству, и в этих последних шагах выразилась и подытожилась вся его жизнь. Мы предлагаем чтение этого отрывка, когда комментарий часто заменяется интонированием, выделением значительных мест. Весь этот день до 10 часов, каждый час приближал его к концу, Свидригайлов провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. Его сопровождали мальчик-шарманщик и девушка Катя, певшая лакейские песни. Еще он подобрал двух писаришек. Оба они были с кривыми носами. У одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад. В этом саду была одна тоненькая трехлетняя елка и три кустика. Кроме того, выстроен был вокзал, в сущности распивочная. Хор скверных песенников и какой-то пьяный мюнхенский немец, от чего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки начали скандалить. Свидригайлов вышел из сада. Было часов около 10. Вечер был душный и мрачный. К 10 часам надвинулись со всех сторон страшные тучи. Ударил гром, и дождь хлынул, как водопад. Весь промокший до нитки, дошел он домой. Забрал все деньги. Хотел было переменить на себе платье, но не стал. Свидригайлов, вспомним, был чувствителен к хорошему белью, однако вплоть до самоубийства он будет в мокром платье. Таково его самочувствие. В Америку собраться, до дождя бояться, хе-хе. Недаром ему покойница свое платье показывала. Свидригайлов идет к Соне. Она с удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. Здесь же были четверо маленьких детей хозяина квартиры, Капернаумова. Увидев гостя, дети хозяина все тотчас убежали в неописуемом ужасе. Свидригайлов оставляет Соне 3000. Следующий его визит, эксцентрический и неожиданный, был к родителям невесты. Весь мокрый, в 11:20 вошел он в их тесную квартирку, передал им 15 000 рублей на сохранение под замок благоразумнейшей из матерей. От денег он избавился и в полночь был снова на улице. О чувствах благотворителя Свидригайлова Достоевский умалчивает. От 30 сребреников не может быть ему пользы. Равнюхонько в полночь он переходил через мост по направлению на петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать. А ведь 2 часа тому назад было еще душно. И 1 минуту с каким-то особенным любопытством и даже вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой. Он повернулся и пошел на проспект. Он шагал по бесконечному проспекту почти с 30 минут, не раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой. Он что-то упорно разыскивал на правой стороне проспекта. В темноте он нашел гостиницу. Длинное деревянное почерневшее здание. Спросил номер. Ему достался отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу под лестницей. Клетушка была маленькая, даже почти не подрост Свидригайлову. 1 окно, постель очень грязная, стены из досок под пыльными обшарпанными обоями. 1 часть стены и потолка была срезана наискось. Под этим косяком шла лестница. В соседнем номере громко шептали. Свидригайлов смотрит в щелку. 1 посетитель укорял другого. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удается. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но вряд ли что-нибудь даже и слышал. Свидригайлов снял с себя пальто, жакетку, закутался в одеяло и лег на постель. Ему было досадно. «Все бы лучше на этот раз быть здоровым», — подумал он и усмехнулся. В комнате было душно, свечка горела тускло. На дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате пахло мышами и чем-то кожаным. Он лежал и словно грезил. Мысль сменялась мыслью. Казалось, ему бы хотелось хоть к чему-нибудь особенно прицепиться воображением. Лежа в мокром платье и в грязной постели, провел Свидригайлов свою последнюю ночь. Мысль сменялась мыслью. Он вспомнил о Москве и о Малой Неве, и ему опять как бы стало холодно, как давеча, когда он стоял над водой. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах», — подумал он вновь, и вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль. «Ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет всей этой эстетики и комфорта. А тут ты именно и разборчив стал, точно зверь, который непременно место себе выбирает в подобном же случае». Свидригайлов задул свечу. Вспомнил он и о Раскольникове. А шельм, однако ж, этот Раскольников много на себе перетащил. Большой шельм, может быть, со временем, когда вздор повыскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется». Насчет этого пункта этот народ – подлецы. Мы не знаем, как Раскольников пережил эту ночь, но он действительно останется жить. Это Свидригайлов угадал, но он ошибся в том, что тот по одному желанию жить не покончил с собой. Вспомнил он и Дунечку. И вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить», – подумал он. «А сколько я ей давеча наобещал, фу, черт! А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь». Он вспомнил Дунечку, как, выстрелив, она ужасно испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него, и руки бы не подняла в защиту. Он вспомнил, как ему в это мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему. Была возможна жизнь? К черту! Опять эти мысли. Все это надо бросить, бросить. Он уже забывался. В мыслях человек еще как-то волен. Что-то может бросить, к чему-то прицепиться воображением, но вот начинается сон, видение. И человек уже не волен бывает, ему что-то является. Свидригайлов имел кошмар во всю ночь. Его сны и видения были отчетливые образы. Один образ шел за другим. И это было нарастание страшного, от омерзения до настоящего ужаса. И ни в чем, ниоткуда не было никакого просвета или утешения. Вспомним, когда Свидригайлов начертил когда-то Раскольникову образ скучной и пакостной вечности, тот воскликнул невольно: «Неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого?» Смысл ответа Свидригайлова тогда был тот, что, может быть, и не надо ничего утешительнее и справедливее. Ответ был вполне безобразный, потому что человек как бы говорит: «Я, может быть, и не хочу ничего утешительнее и справедливее. Такова моя воля». На Раскольникове и Свидригайлове Достоевский показывает, как испытывается воля человеческая. Сам Господь оставил человеку слова молитвы, в которой человек обращается к Богу: «Да будет воля твоя». Но человек обладает действительной свободой, он может раз за разом последовательно говорить: «Моя воля, не надо ничего иного». Если это то, чего он действительно хочет, то может случиться так, что Бог оставляет человека и как бы говорит ему: «Да будет твоя воля». Это страшно. Свидригайлов не хотел ничего утешительнее и справедливее, чем комната с пауками. В последнюю ночь его ночной кошмар будет нарастанием страшного, от омерзения до настоящего ужаса, и ни в чем ниоткуда не будет ему никакого просвета утешения. Сон Свидригайлова. Он уже забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул. Мышь. Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть. Но вдруг опять что-то неприятно шоркнуло ему по ноге. Вставать не хотелось, но омерзение было таким, что он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Он начал гонять мышь по постели, но она не сбегала с нее, скользила из-под его пальцев, перебегала по руке. Вдруг он почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. Мышь бегает по его телу, как по мертвому. Не боится. Устраивается за пазухой. Для мыши ее животной интуиции его уже нет. Свидригайлов просыпается в следующий сон. Ему как бы дается по ступеням сойти вниз, куда раньше не достигало его сознания. Чего действительно этот человек хочет? В этом ложном просыпании он уселся на краю постели и решился больше не спать. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывающий под окном и кончавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание. Но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж, светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день, богатый, роскошный деревенский коттедж. Всюду-всюду цветы, как на Троицу, праздник полноты жизни, храмы убираются зеленью, а полы их устилаются травой. Так и в этом доме всюду цветы, букеты, зелень, полы были устланы свежей, накошенной душистой травой, окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, а посреди залы на столбах стоял гроб. Он был обшит белым, в гробу лежала девочка в белом тюлевом платье. Распущенные волосы ее были мокры, строгий и уже костеневший. Профиль ее лица был как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку. Это та, над кем он надругался когда-то, из мрака, холода, сырой, ветреной петербургской ночи. Он перенесся в светлое, теплое, далекое от города тихое место, где все ясно говорило ему о его преступлении. В этот праздничный Троицын день ликующей жизни он видит убранный цветами гроб, но ни образа, ни зажженных свечей не было у того гроба и не слышно было молитв. То, что он совершил с этой девочкой, было хуже, чем убийство, что сейчас предстояло ему совершить над собой. Эта девочка была самоубийца. Недаром стоял Свидригайлов над водой и смотрел на нее с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом. Эта девочка была самоубийца, утопленница. Ей было только 14 лет, но это было уже разбитое сердце. И оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшее и удивившее это молодое детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавший последний крик отчаяния, неуслышанный, а нагло поруганный в темноте, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер. Свидригайлов очнулся. Это было его второе пробуждение. Пробуждение в следующий сон. Он отворяет окно. Холодный ветер как бы морозным инеем облепил его лицо. Под окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада. И кажется тоже увеселительного. Минут 5 Свидригайлов смотрел, не отрываясь в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой. «Вода прибывает», — подумал он. «К утру хлынет там, где пониже места, на улице зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы. И среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь мокрые, перетаскивать свой сор в верхние этажи». Еще одна картинка петербургской жизни, как видит ее Свидригайлов. Мрачный, сырой, потопленный город. Он решает выйти из гостиницы. Самые лучшие минуты, нельзя лучше и выбрать. И там где-нибудь найти большой куст, весь облитый дождем. Свидригайлов выходит в коридор и вдруг в темном углу между шкафом и дверью находит девочку лет 5, не более, в измокшем, как поломойная тряпка платьишки. Нелюбимый ребенок, сбежавший от матери. Он относит ее к себе в номер, чтобы согреть, разувает и раздевает, укладывает в постели, закутывает в одеяло. Девочка согрелась и уснула. Краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно, это был точно румянец от вина. Точно как будто ей дали выпить целый стакан. Ее ресницы как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетский подмигивающий глазок. Ее губки раздвигаются в улыбку. Это уже смех, явный смех. Что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице. Это разврат. Это лицо камелии. Нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот уже совсем не таясь, открываются оба глаза. Они обводят его огненным и бесстыдным взглядом. Они зовут его, смеются. Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как? Пятилетняя?» — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов. «Это что ж это такое?» «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занеся над ней руку, но в эту минуту проснулся. Свидригайлов, развратник и мистик, взглянул на свою душу и поднял на нее руку. На детском личике проступили бесконечное безобразие и мерзость. Сам когда-то совершив насилие над ребенком, Свидригайлов вот что со своей душой сделал. «Что ты сделал?» Свидригайлов увидел это и по-настоящему ужаснулся. И ни в чем, ниоткуда не было ему никакого просвета и утешения. Мысль об оправдании жизни не находит в нем никакого отклика. Сердце его прошло испытание одним сном, и вторым, и третьим, и оказалось пусто. Просыпается он на той же постели, также закутанной в одеяло, в окнах белеет полный день. Сны его закончились, он выходит на свое скорбное шествие. На дворе совершенно густой туман, и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе, проспал. Свидригайлов встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Он пишет записку, задумывается, облокотясь на стол. Проснулись мухи. Свидригайлов начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул. Через минуту он был на улице. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшиеся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья, кусты и, наконец, тот самый куст, весь облитый дождем. Так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову. Чтобы думать о чем-нибудь другом, он стал рассматривать дома и тщательно прочитывать каждую встречную вывеску. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело. Грязная, издрогшая собачонка. Пьяный, лицом вниз поперек тротуара. Каланча. При каланче должен быть сторож или пожарный. Вот и место. По крайней мере, при официальном свидетеле. Последний человек, с которым говорит Свидригайлов и его свидетель, пожарный при каланче. Каланча – учреждение необходимое, но пожарный в потопляемом и насквозь сыром городе выглядит как фигура абсурдная. Достоевский нагнетает абсурдность образа и быстро, времени у Свидригайлова нет, приводит к кульминации смысла. Небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медные ахиллесовые каски, дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая отпечаталась на лицах еврейского племени. Последний свидетель, вечно скорбящий человек, он умеет жить с вечной упорной скорбью. Что он сторожит, что охраняет? Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. Небольшой человечек в ахиллесовой каске, недремлющий в своей вечной скорби, явился Свидригайлову как воплощение идеи, что можно жить с вечной скорбью, но только вот так, в сфере высокого комизма, маленький Ахиллес. Так Свидригайлов жить не хочет. Он изготовился к выстрелу. Последние слова были к маленькому Ахиллесу. «Отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Свидригайлов спустил курок.